Глава 12. Торговая операция. Что видишь? Много-много торговцев с Изорга, пока все тихо. Так, с восточной части зала продвигаются два странных типа, я проверю. Нет, все чисто, тоже торговцы. Слегка расстроенный тон Алекс позабавил наемников. Но от шпильки ребят удерживал один неоспоримый факт. Они на работе. Так, вижу Хел, она на месте. Пока работаем по плану. Стилет говорил в браслет связи, не отрывая взгляда от девушки, одетой в скромный серый костюм. Девушка стояла рядом с Джионом, одним из богатейших торговцев Изорга, и изображала его невесту. Так было всегда. Нужно изобразить любовницу, идет сексуальная блондинка Алекс. Нужно изобразить жену, дочь или невесту, задействуется Хел. Это задание было почти стандартным, за исключением того, что предыдущие две команды наемников не вернулись. Хел поймала встревоженный взгляд стилета и улыбнулась, что тут же сделало ее объектом повышенного внимания окружающих мужчин. «Счастливые привлекают внимание», — вспомнил стилет слова учителя Джая. «Старайтесь на задании не улыбаться». Так было всегда. Наемники — тени. У них неприметные лица. А если требовалось идти на задание в боевом облачении, использовали грим, полностью скрывавший черты лица. Стилет снова огляделся. Алекс у восточных колонн. Бес стоит рядом с заказчиком. Хел у дверей, встречая приезжающих. Дэйв в костюме торговца делано скучает у окна. Этот заказ пришел на три мира декаду назад по местному исчислению. Сначала торговцы наняли команду второго круга «Тихую рысь». Когда же наемники просто исчезли, торговцы обратились к когтям дракона. Предложили немыслимую цену, и Неврос принял заказ. Через три дня Неврос передал черный знак и пропал. Никого из членов его команды не нашли. Сайсен задействовал поисковый отряд, но поиски не дали результатов. Перепуганные торговцы предложили сумму в стоимость годового дохода небольшой планеты. Но рука Хаоса приняла заказ по другой причине. Неврос, Гай, Дэн, Ригли, Кенни и другие ребята из «Когтей дракона» давно стали их друзьями. А боевая пятерка друзей в беде не бросала. Торговцы во главе с Джионом, скрипя зубами от страха и жадности, передали наемникам аванс и отбыли на свою планету Изорг. Джон бесился от жадности ровно до тех пор, пока в космосе торговый крейсер не поймал сигнал о помощи, и он не подобрал неисправный катер с юной девушкой на борту. Девушка представилась как Элиан Твинсери, летевшая на Декто, небольшую аграрную планету. А далее последовал рассказ о нападении на корабль коричневых пиратов. История была сыровата, но торговец Джон был покорен и внешностью девушки, и воспитанием, и тем, что она оказалась на редкость благовоспитанной и выставила его из своей спальни, едва тот попытался туда проникнуть, а потому поверил безоговорочно. Предложение руки и кубка Элиан услышала на второй день, дала свое согласие, но торговец вновь ночевал в собственной спальне. Уснуть он смог только после холодного душа. Стилет посмотрел на парочку, встречающую гостей, и невольно усмехнулся. Бедный торговец Джион действительно влюбился в Хел. Он постоянно держал ее за руку, что вообще-то считалось недопустимым, неотрывно смотрел на нее и своей невесте улыбался чаще, чем гостям. Хел стыдливо опускала глазки, смущенно реагировала на его прикосновение, и судя по тому, что свадьбу назначили на третий день после окончания приема и торговых переговоров, обещала отдать свою невинность только в первую брачную ночь. Стилет поймал изумленный взгляд беса и, не удержавшись, спросил. «О чем он там ей шепчет?» Тебе рассказать про сладкую тыковку или нежную кошечку, о которой он мечтает. А Хел в 20-й раз говорит, что у нее строгое воспитание, и принадлежать ему она будет только после свадьбы». Бес хотел сказать что-то еще. Но вдруг выражение его лица изменилось, и он глазами указал на новых гостей. Стилет проследил за его взглядом и увидел входящего в кованые двери Иштара, наместника Девлона со свитой. Проблема была в том, что ментат Иштар с Хел был знаком. Члены боевой пятерки переглянулись и замерли в ожидании реакции ментата. Хел и вовсе растерянно взглянула на командира. Наместник Девлона тепло поприветствовал торговца Джиона, вежливо поклонился его будущей невесте и поднял глаза на эту самую невесту. Слова поздравления с предстоящей свадьбой застряли у Иштара в горле. Он смотрел в голубые глаза девушки и все сильнее сжимал ее ладонь. Торговец занервничал, заговорил с наместником, пытаясь отвлечь его. Ментат, наконец, вернулся в реальность, отпустил побелевшую ладошку Хел, извинился перед торговцем, сообщив, что перепутал его невесту с женщиной, укравшей его сердце, и топтавшей его долго и мучительно, почти превратившей в отбивную. Хел на провокацию ответила нежной и сочувственной улыбкой, затем недвусмысленно взяла торговца за руку и проворковала, что нашла свое счастье, и искренне надеется, что наместник Девлона также сумеет отыскать свое. Джон расцвел, Иштар явно загрустил и прошел дальше в зал. «Не вовремя Иштар нарисовался», — недовольно проговорил стилет. «Ага», — пробубнил бес, делая вид, что почесывает за ухом. Все началось слишком резко. Настолько резко, что даже стилет, который отличался моментальной реакцией, пропустил выстрел. Стреляли прицельно именно по наемникам и торговцу Джиону. Хел среагировала, едва услышала вскрик Алексы, и, сделав вид, что споткнулась, потянула на себя торговца. Смертоносный луч бластера прожег стену там, где за долю секунды до этого находилась голова Джиона. Наемница вырубила мужчину легким ударом в солнечное сплетение и включила браслет. «Народ, вы живы?» «Алекс». «Только ранена царапина». «Бес». «Норм, даже не задели». «Дэйв». «Я был первым, мне досталось. Сейчас вкалываю стимуляторы, и я в строю». «Стилет». «Тахишес, это не все наши проблемы. Тут пожиратели». Наемники замолчали. В гомоне криков о помощи и панике молчание боевой пятерки было незаметно для посторонних. Но Хел ощутила, как испуганно сжалось сердце. «Пожиратели не используют бластеры», — тихо произнесла Хел. «Я попробую сама. Вы прикрываете. Бес, убирай отсюда Джиона». В следующую секунду Хел подумала, что план нужно срочно корректировать, так как расстановка сил изменилась. Торговцы в ярко-красных с позолотой одеждах разбегались и прятались, мешая не то что действовать, но даже стоять, так как буквально сбивали с ног. Но едва трое гуманоидов в черном вошли в распахнутые двери, Хел тоже почувствовала сильное желание убежать и спрятаться. Стилет все же был прав. Это оказались пожиратели. Даже хуже. В высоченном блондине с длинными прямыми белыми волосами она узнала хозяина. Именно так Аделика называла того, кому пожиратели подчинялись. «Не зря Неврос подал черный сигнал», — услышала наемница голос беса за спиной. «Нужно убираться, с хозяином связываться. Это самоубийство». Хел тяжело дышала. Она ждала сигнала стилета, но наемник молчал. Очень медленно Хел поднялась и посмотрела туда, где стоял командир руки хаоса. Пожирателей было не трое, а пятеро. Один сейчас в смертельном захвате держал Алекс, второй стоял позади стилета, приложив тонкий длинный алмазный кинжал к шее наемника. Паника охватила ее сознание, но в следующую секунду она подавила страх и посмотрела на хозяина. Сердце стучало исключительно уверенно, потому что она контролировала каждый удар. Но вот хозяин повернулся в ее сторону, и сердце пропустило несколько ударов. У повелителя пожирателей не было глаз совсем. Не было даже намека на органы зрения. Он чуть приоткрыл рот, и девушка поняла, что он видит иначе, ему не нужны глаза. «Наемница», — прошипел пожиратель, но нападать не спешил. Еще бы, Он мог играть с ними, как кот с мышами. «Слышал о тебе. Естественно, слышал. У пожирателей высшего уровня развито коллективное сознание, и хозяин обладал памятью всех своих детей. «О как!» — Хел забыла про страх. В конце концов, она давно смирилась со своей смертью. Днем раньше, днем позже. Какая разница? «И я о тебе наслышана, любитель плоти. А дальше что?» «А дальше смерть». Она продолжала невозмутимо смотреть на него. «Смерть для твоих друзей». Хел вздрогнула, и он ощутил ее страх. Теперь его тонкие губы приоткрылись сильнее. Он словно впитывал запах ужаса. Затем губы растянулись в довольной улыбке. «А скажи мне, мой ангел», — продолжил хозяин пожирателей, — «правду ли говорили, что на тебя охотятся жрецы богини плодородия?» Она не издала ни звука. Зато дернулась Алекс, которую держал один из пожирателей, и хозяин понял ответ. Хел тоже поняла, что спалилась, и бросила взгляд на застывшего у дальних колонн Иштара. Он все так же стоял, хотя мог давно сбежать. Итак, ситуация понятна. Пожиратели набирали новых последователей. Вероятно, именно они и получали наемников. А значит, либо вступаем в очередное «хрен выживешь», либо гибнут все. «Поиграем», — подумала наемница, и резким рывком сорвала с себя юбку, открывая на всеобщее обозрение свободные шорты и высокие сапоги. Кинжал Кайла она достала из-за корсажа, затем сняла и серый кардиган. «Хозяин», — прозвучал ее низкий и полный восхищения голос. «Ты ведь давно не имел противника, равного тебе по силам. Ну так, может, рискнешь сразиться со мной?» Стилет рыкнул. Алекс, не стесняясь, покрутила пальцем у виска, но Хел отступать не собиралась. «Наемница...» Хозяин откровенно ухмылялся. «Ты проиграешь...» Она улыбнулась и сделала шаг вперед, игнорируя жест стилета, который недвусмысленно приказывал уходить. «Может, и проиграю», — спокойно произнесла Хел, делая еще один шаг. «Но если выиграю, ты отпускаешь моих друзей и ответишь на один мой вопрос. По рукам?» Хозяин пожирателей тихо рассмеялся и рывком снял черный плащ. И вот тогда Хел поняла, что сглупила. Высоченный, с длинными прямыми белыми волосами, он оказался сформирован как человек, но позвоночник и все суставы плавно изгибались, словно в пожирателе были не кости, а змеи. «По рукам, наемница, но если ты проиграешь, выносишь мое потомство». Алекса застонала. Хел посмотрела на бледные лица Стилета и Дейва и, мысленно попрощавшись с друзьями, пошла к хозяину. Едва подошла ближе, поняла, что не достигает ему до плеча, и оценила бугры перекатывающихся мышц. Вот вляпалась по самое «не отмоешься» в очередной раз. Тахишес. «Идёт пожиратель». Она перехватила кинжал поудобнее. «Останусь жива», — быстрый взгляд на ментата, «достанусь тебе, если победишь». Иштар тоже стоял бледный и явно не одобрял ее действий. Хел улыбнулась, сжала рукоять кинжала, затем весело произнесла: «Приступим?» Пожиратель жестом пригласил ее начинать первой, но Хел не спешила подставляться под удар. Хозяин тоже стоял, не торопясь начинать бой. И тогда Хел воспользовалась уроками воина-змеи. Больше 3 месяцев она не прибегала к ментальным приказам. Зато теперь было самое время. Мягкий ментальный посыл, и кровь ручьем льется из носа, ослабляя реакцию. Пожиратель не ощутил ее вторжения. Он принюхивался к запаху крови. «У тебя вкусная кровь», — скользящий выпад, от которого она легко ушла. «Но с чего бы ей появиться?» Еще выпад. На этот раз она упала плашмя, спасаясь от его алмазных клинков. Хозяин пожирателей развлекался, вертел в руках сверкающие клинки, делал обманные выпады, а Хел, стараясь предугадать его действия, в то же время не переходила в боевой транс. Это был сознательный риск. Верила ли Хел в свою победу? Естественно, нет. Она моментально определила его уровень. Ей до хозяина пожирателей было далеко. Оставался лишь шанс, очень маленький шанс, что ментат Иштар ей поможет. Совсем призрачный шанс. Хозяин нанес удар правой, она увернулась. Он с хитрой улыбкой нанес режущий удар по бедру левой рукой. Хел упала, в глазах все поплыло от сильной боли. И все же воительница поднялась. Не наигралась еще. Пожиратель торжествовал, девушка его понимала. Он еще ни разу не перешел в субпространство, но все равно выигрывал и сейчас откровенно рисовался, демонстрируя техники боя, на которые она была не способна в силу анатомического строения. Хел начала нападать, действовала она быстро, заставляя тело двигаться на предельной скорости, мускулатуру работать с максимальными нагрузками. А он, забавляясь, нанес вторую рану, выведя из строя ее правую руку. Наемница едва успела перехватить кинжал левой, прежде чем правая рука повисла плетью. «Тахишес!» — выругалась девушка, едва не потеряв контроль над его разумом, который она только начала захватывать. Хотелось сдаться, боль уже была невыносимой. А левой она владела значительно хуже, несмотря на все тренировки. Быстрый взгляд на белое лицо стилета, и Хел поняла, что со стороны выглядит этот бой еще хуже, чем она себе представляла. «Сдаешься!» Пожиратель придвинул к ней свое безглазое лицо, и она впервые разглядела его зубы. Их было значительно больше сотни, мелкие и острые, расположенные в четыре ряда. «Нет», — ответила Хел, становясь в боевую стойку, и ощутила его торжество. Ощутила. Она смогла, сумела, у нее получилось. Наемница постаралась скрыть улыбку. Впрочем, та болезненная гримаса, что промелькнула на ее лице, вполне соответствовала ее состоянию. Теперь нужно было тянуть время. «А зачем тебе та, которая выносит твое потомство?» Хел спросила первое, о чем вспомнила. Ей необходимо было осторожно тянуть время и не выдать себя, ни в коем случае не выдать. Пожиратель улыбнулся, все так же склонившись к ней. Казалось, он подставляется под удар. Казалось, всего рывок и победа у нее. Но Хел слишком хорошо видела, в каком положении ее правая рука. Одно неверное движение, и она потеряет работоспособность второй своей конечности. «Зачем?» Он отошел, гибкий, как змея, словно прочитав ее мысли, и загнулся, коснулся языком пола, слизнул ее кровь. «Потому что ты убила двоих моих детей, а в третьей остановила процесс превращения. Ты первая, кто сумел остановить пожирателя в субпространстве. Ты вторая, кто знает, как остановить превращение. И мне не хотелось бы, чтобы эти знания стали доступны». Хел бросила умоляющий взгляд на стилета, и тот понял ее молчаливую просьбу. Сама Хел говорить сейчас не могла. Слишком тонкой была работа, которую она продолжала, несмотря на шум в ушах и неостанавливающееся кровотечение из носа. «Ты опоздал, пожиратель!» — громко произнес стилет, стараясь привлечь внимание хозяина. «Мы наемники, но мы передаем свои знания, и то, что знала только Хел, уже преподается в Академии всем желающим. Даже учения проводятся по извлечению ваших личинок». Хозяин посмотрел на него и рыкнул. Но это рычание было особенным. Хел поняла, что он взламывает грани, и ускорила свои действия. «Значит, я уничтожу вас». Хозяин невольно дернул головой, и покрутил клинком. Для всех это был обычный жест, словно он продолжал бравировать своими силой и неуязвимостью. Но Хел возликовала. Вторжение прошло успешно, потому что это она сейчас скрутила алмазный клинок рукой пожирателя. Ментат тоже все понял, бросил взгляд на истекающую кровью наемницу, затем на хозяина и включился в игру. Хел почувствовала его мягкое вторжение и провела в разум пожирателя. Теперь они действовали вместе. «Продолжим?» Ее голос оставался слабым, тело тоже. Но это был единственный шанс. «Ты глупа», — усмехнулся пожиратель, вновь поворачиваясь к ней. «А я никогда умом не отличалась», — улыбнулась Хел во все 32 зуба. «Может, поэтому и жива до сих пор. Иногда нужно позволять инстинктам брать верх». Она сделала ложный выпад, он увернулся и получил удар ногой по груди. Это было главное правило наемниц. Даже одежда может стать оружием, особенно если каблук выполнен из ядовитого дерева с планеты Сайнар. Пожиратель взвыл и ринулся к ней сквозь субпространство. Хел знала, где он вынырнет, до того, как тот начал атаку. Теперь она была в разуме пожирателя и встретила его ударом клинка. Хрип и потоки черной крови. Еще один рывок. Девушка вспарывает сухожилие на его руке. Прыжок назад, резкий поворот и вскрик изумления. Она ничего подобного не видела. Разрезанные артерии и белые нити сухожилий вылезли из раны, сплетались друг с другом, затем в дело вступили черные кровеносные сосуды, потом кожа, и через несколько секунд на месте раны не было даже шрама. «Я не просто пожиратель, наемница». Он усмехнулся и вновь завертел клинками. «Я хозяин. Я неуязвим». «Заметила», — мрачно ответила Хел. «Безумно рада, что тебе так повезло». Она попыталась вновь отдать команду его разуму, но встретила сопротивление. И пожиратель осознал, что она пыталась сделать. Теперь они стояли, опустив клинки, но именно сейчас начинался главный этап схватки. Ее мысленный рывок, и он потерял контроль над руками. Теперь Хел ощущает их движение, чувствует дрожь в мышцах, знает, как изгибаются его кости. Хозяин делает рывок и почти отбрасывает ее, затем пытается войти в ее сознание. Но в этой схватке силы не равны. Ее ментальной защите учили, его нет. На секунду Хел вспомнила многочасовые тренировки и головные боли в течение недель и месяцев. Боль, которую невозможно было снять ни одним обезболивающим, боль, с которой она засыпала и просыпалась. Теперь она тоже чувствовала боль, но уже научилась ее не замечать. Рывок и под контролем его сердца. Всего одно из трех. Она сжимает орган, заставляет остановиться и слышит хрип пожирателя. Единственным, кто мог оценить эту битву, был Иштар. Но он больше не вмешивался, наблюдая за схваткой. У него был свой интерес. Хозяин сделал шаг к наемнице. Если бы мог, придушил бы. Но его руки вновь контролировала она, и едва противник шевельнулся, один из алмазных клинков воткнулся в его ногу. «Тварь!» — пожиратель был в бешенстве. Хел не отрывала взгляда, и его вторая рука потянулась вверх, устанавливая клинок напротив второго сердца, которое еще контролировал пожиратель. Отвечать Хел не могла, но жест был недвусмысленным. «Ты победила!» — хрипло прошептал хозяин. «Наемница, остановись! Я признаю поражение!» Хел молчала. Просто молчала, с ужасом просматривая воспоминания пожирателя, и говорить сейчас была не в силах. Стилет вновь заговорил за нее. «Пусть отпустит меня и Алекс». Два пожирателя за спинами наемников растворились и возникли рядом с хозяином. Стилет подошел к Хел, положил руку на ее плечо, тихо приказал: «Все, отпусти его». Ему легко было говорить, а Хел хотела крови. Вторжение в чужой разум никогда не проходит бесследно. Вот и сейчас она ощущала потребность убивать и есть плоть. Желание туманило ее разум, дыхание стало сбивчивым, вкус собственной крови приятным. «Хел?» Она подняла на друга полные ужаса глаза. Не удержавшись, стилет отвесил ей пощечину и, как всегда, перестарался. Наемница отлетела в сторону, упала и больше не поднялась. «Не, ну ты полный придурок!» — закричала Алекс, разом доставая оба кейтана. Стилет тоже не медлил и направил свою джишку на хозяина, впервые глядя на него с близкого расстояния. Пожиратель все так же держал один кинжал воткнутым в ногу, второй на уровне сердца, и на его тонких черных губах играла злая усмешка. «Приведи наемницу в чувство», — прошипел пожиратель. «Пусть вернет мне контроль». Дэйв среагировал первым. Несмотря на ранение в плечо, стимуляторы позволили ему оказать Хел первую помощь, и через минуту она уже встала, посмотрела на пожирателя и застонала. «Я не выдержу еще одного вторжения в его разум. Стилет, лучше убей меня сразу». «И не мечтай». Хозяин повернул безглазое лицо в ее сторону. «Сними с меня это. Если мое третье сердце не будет биться еще более минуты, я погибну, но перед этим призову всех своих детей». Он не шутил. Хел подошла ближе, не сдерживая слез, прикоснулась к его голове и начала вторжение, скрипя зубами от боли. Наемница снимала блок за блоком, и едва третье сердце пожирателя начало вновь биться, чуть не упало. Но хозяин ее поддержал, прижал к себе, заставляя наемницу содрогнуться от отвращения и завершить уничтожение блоков. Едва она закончила, стилет подхватил ее корчащееся от боли тело и понес ближе к сидящему у колонны Дэйву. «Только не стимуляторы», — прошептала Хел, и Дэйв, чуть поразмыслив, вколол ей просто адреналин, зная, что этот препарат она очень хорошо переносит. «Оклемалась, мразь», — участливо поинтересовался хозяин, едва ее тело перестало дергаться от боли. «Тогда поднимайся». Наемница пожалела, что не убила его, и медленно, сначала встав на четвереньки, затем, опираясь на руку стилета, поднялась. «Теперь обсудим условия сделки», — прошептала Хел. Она попыталась говорить, но раздался только шепот. «Вы убираетесь», — начал стилет, — «и оставляете в живых всех обитателей замка». «Стой! Как же ей тяжело было говорить! Они тоже пришли торговать. Они бы не тронули торговцев». Командир руки Хаоса удивленно посмотрел на нее, оценил затравленный, испуганный взгляд и, уже обращаясь к пожирателю, спросил: «Товаром были наемники?» Хозяин усмехнулся, с презрением посмотрел на Хел. «А ты не упустила возможности покопаться в моих мозгах». Девушка не ответила. Не рассказывать же ему, что ей помог ментат. Чёрта с два без его помощи она смогла бы это увидеть. Иштар уже вышел из зала. Он не хотел, чтобы его заметили. «Товаром были наемники?» — с нажимом спросил стилет. «Да», — спокойно ответил хозяин. «После превращения наемники становятся отличными пожирателями, значительно более сильными, чем другие мои дети. Что ты еще увидела, наемница?» Хел знала, что означает подобный тон. «Соврёшь — сдохнешь. Скажешь правду — тоже умрёшь». «Многое», — простонала она, зажимая платком нос. «Но помни лишь то, что касается наемников. Если бы я воспринимала все образы в твоей голове, я бы не выжила». Он не верил, но понял, что она не опасна. Хел мысленно усмехнулась. «Так было всегда. Стоит показать слабость, и тебя перестают воспринимать как противника». «Ты обещал отпустить моих друзей. Наемники из когтей дракона — мои друзья». Хозяин улыбнулся. «А остальные наемники тебе не нужны?» Хел попыталась вспомнить, сколько осталось в живых в трюме корабля пожирателей. Тогда она рассмотрела только тех, кто ей был нужен. Сейчас, прокручивая эти воспоминания, поняла, что их намного больше. Больше сотни. «И ты отдашь их мне? Всех?» — удивленно спросила девушка. «В обмен на знания и подробный рассказ о том, как ты вторглась в мое сознание». Хел посмотрела на стилета и Дэйва. Оба дали ответ «нет». Хел взглянула на пожирателя и произнесла: «Я согласна». Стилет на своем родном выругал ее последними словами. Дэйв просто укоризненно глядел на девушку, но она помнила, сколько их там. Помнила глаза Аделики в момент, когда девочка начала превращаться. «Жду вечером». Хозяин отвесил ироничный поклон и вышел. Пожиратели тенью следовали за ним, то входя, то выходя из субпространства. Едва они скрылись в дверном проеме, Хел осела на пол. Потом, чуть пораздумав, и вовсе улеглась, потому что сил стоять у нее не было. И тут тишину нарушил громкий визгливый крик. «Элиан! Элиан, драгоценная моя! Что они с тобой сотворили?» Торговец Джион, вбежавший из дверей черного хода, бросился к девушке. Хел аккуратно засунула кинжал обратно в отворот сапога и изобразила умирающую лебедь. Через несколько минут Джон нес ее в спальню, беспрестанно целуя испачканное кровью личико. Вскоре вымытая и перевязанная Хел уже спала, не обращая внимания на улыбающегося Дэйва у двери, которому Джон приказал охранять свою невесту. Наемница уснула с чистой совестью, прекрасно зная, что стилет найдет концы. Стилет и бес бесшумно двигались по крыше торговой палаты. Место, откуда в них стреляли, они нашли сразу. Снайперы были дилетантами. Они слишком привыкли к тому, что их жертвы после выстрела не охотятся за ними, а потому и наследили. «Местные», — презрительно произнес бес. «Но оружие у них равное нашему», — зло ответил стилет. Через минуту он уже отсылал сообщение совету капитанов с требованием найти того, кто продает запрещенное оружие, разработанное на трех мирах. «Такое ощущение, что нами занялись всерьез», — заметил бес. «Да, есть такое». Стилет двинулся вперед по крыше, следуя по следам снайперов. «Но сие пока государственная тайна, так что на корабле об этом ни слова». «Заметил, как увеличилось количество прослушки на нашем хаосе?» «Заметил», — стилет вздохнул. «Насколько я понял, капитаны планируют начать захват власти на Цейдаре. Следующей будет родная планета Хел, Земля. Потом еще 5 развивающихся планет». «А Хел знает?» — задумчиво спросил бес, перепрыгивая очередное окно вслед за стилетом. «Шутишь?» — она и рассказала. После событий на Вестре девочка значительно повзрослела. Похоже, общение с дракианцем пошло ей на пользу. Теперь ее собственная прослушка стоит и в кабинете Сайсиена, и в здании Совета 30. Рискованно. Нет, она мастер. И Хел не против того, что на ее родной планете начнется война. Стилет улыбнулся. Он испытывал гордость за девушку. Впрочем, в ее спокойном отношении к предстоящей войне он сыграл немаловажную роль. Хелли хватило нашего печального опыта, чтобы понять, что Землю от завоевания другими империями могут спасти только объединение планеты под властью одного правителя и союз с наемниками. «Алекса и Дэйв в курсе?» — тихо спросил бес. «Пока нет. На корабле говорить нельзя. В Академии тоже. Когда все начнется, полетим на рай. Там и обсудим события». Бес присвистнул. Воин немного завидовал этой близости Хел и стилета. Они всегда думали одинаково, всегда анализировали быстрее, всегда держались вместе, всегда понимали друг друга с полуслова. Наемник хотел задать еще много вопросов. Но одно движение стилета, и он тоже замер, прислушиваясь к разговору. Язык был нетипичным для торговцев этой планеты. Скорее, так могли разговаривать наемники с Хилты. Толы спинде паршестку иум текире. Первый голос выражал сильное недовольство по поводу того, что пожиратели оставили наемников в живых. «Асваршрас арнек, женсепьерим и серк тхжерснр». Второй голос сообщил, что убьет девчонку, а после скажет нанимателю, что контракт они разрывают. Информации для наемников руки хаоса было достаточно, и две тени скользнули в проем. Первого снайпера бес убил сразу. Стилет поступил более жестоко, нанес блокирующие нервные окончания удар, бросил парализованное тело на пол и задал только один вопрос — имя. Наемник с Хилты молчал несколько секунд, но едва клинок стилета приблизился к его глазу, с трудом выговорил. «Торговец Раншар!» Бес привычным жестом переломил шею наемнику. Стилет скривился, услышав этот неприятный хруст. Потер свою шею и тихо сказал. «Идем к Джиону. Этого Раншара еще найти нужно. Заодно и выяснить, на кой ему это все». К тому моменту, как они вернулись, Хел уже сидела на кровати и поедала очередную плитку шоколада, запивая травяным чаем. Рядом суетился влюбленный торговец, умоляя ее съесть то ложечку паштета, то кусочек сыра, то хлебнуть очень полезного бульона из крылышек швахры, которая являлась дорогим деликатесом. Хел стоически не обращала на него внимания. Ей нужно было восстановить силы в кратчайшие сроки и раньше, чем вернется стилет и с маниакальной заботливостью предложит ей чудный протеиновый напиток, тот самый, которым тебя поил тренер Руслан. При мысли о протеиновом коктейле ее затошнило, и Хел отложила недоеденную шоколадку. «Приветствую всех», — заявил стилет, входя в дверь, услужливо распахнутую Дэйвом. «Мне придется серьезно поговорить с вами», — заявил взбешенный торговец Джион вместо приветствия. «Как вы могли подвергнуть опасности самое дорогое для меня существо? Элиан могла пострадать из-за вашей нерасторопности». Наемники разом хмыкнули, но, взглянув на невозмутимую Хел, от продолжения дискуссии отказались. «Мы выполнили свой договор, и вы живы», — заметил стилет. «Поэтому воздержитесь впредь от необоснованных обвинений. К тому же вы скрыли, что нам придется иметь дело с пожирателями». Джон сник. «Ладно, проехали. Господин Джон, нам нужно знать, что вас связывает с человеком по имени Раншар». Торговец побледнел. «Вы хотите сказать, что это он нанял убийц?» «Да». «Это мой брат». Джон встал, отошел от кровати, подошел ближе к стилету. «Если это был он не должен умереть». Наемники удивленно смотрели на торговца. «Сколько наемников вы нанимали, и как давно появились письма с угрозами? И дополнительный вопрос. Как давно вы торгуете с пожирателями?» Эти вопросы задала Хел, что заставило Джона едва ли не подпрыгнуть от неожиданности. «Элиан, дорогая, подобные разговоры не предназначены для ваших прелестных ушек». Он подошел, присел на край кровати и заботливо поправил ее одеяло. «Мы немедленно оставим вас одну. Вам нужно отдохнуть. Мне хватило того, что вас нечаянно поранили в этой схватке с пожирателями. Но более я подобного не допущу, обещаю». Она улыбнулась, протянула левую руку, так как правая все еще жутко болела, и представилась. «Меня зовут Хел. Я наемница из команды Стилета. В схватке пострадала не случайно. Это я вызвала хозяина на поединок. И победила. Мне жаль, что вынуждена была обманывать, однако это был единственный способ вас защитить». Джион напоминал рыбу, выброшенную на берег. Даже Стилет испытал нечто вроде сочувствия. «Это было довольно жестоко». Торговец встал, бросил на нее полный презрения взгляд. «Полагаю, мне все же придется ответить на ваши вопросы, наемница». Хел вздохнула, отложила поднос с едой, грустно посмотрела на него. «Мне через 2 часа еще предстоит разговор с хозяином один на один. Не нужно ненавидеть меня. Это действительно был единственный способ защитить вас, и он сработал. И да, мне требуются ответы». Алекс подошла к ней ближе, переставила поднос на стол, села рядом. Хэл была благодарна подруге за поддержку. «До руки хаоса», — начал Джион, все еще пристально разглядывая Хэл. «Я нанимал более 10 команд. После исчезновения первых трех перестал выплачивать аванс. Исчезновение наемников не беспокоило меня, пока не пропали члены когтей дракона. Потому что, если до этого неизвестные угрожали моему бизнесу, теперь посыпались угрозы в мой адрес. С пожирателями мы давно ведем дела. Это достаточно прибыльно. Обычно они закупают все для своих кораблей и никогда продукты питания. С нашей планетой у них договор. Торговцев не трогают. Я ответил на все вопросы». «Где Раншар?» — это спросил уже бес. «Я не знаю», — Джон ответил, не сводя взгляда с Хэл. «Он был изгнан из нашей семьи 12 лет назад. С тех пор я впервые услышал о нем от вас». «Нам нужны его приметы, можно изображение», — тихо сказал Стилет. «Мы близнецы». Джон вздохнул и, наконец, отвернулся от Хэл. Но у него на лице шрам от виска и до подбородка, полученный им во время драки в темном квартале. Возможно, туда он и вернулся после изгнания. «В темном квартале мы наследили», — философски заметил Дэйв. «Может, месть?» «Не их методы», — вставая, заметила Хэл. «Они бы выкрали, привезли к себе и начали пытать. Ты же в курсе их отношения к смерти». Алекс помогла ей надеть халатик поверх длинной ночнушки. Хэл покачнулась, с трудом удержав равновесие. Шоколад ей все же помог слабо. «Может, тебе коктейль протеиновый сделать?» — задумчиво предложил Стилет. «Ну, тот чудный протеиновый напиток, которым тебя тренер Руслан поил». Договорить Стилет не успел, потому что Хэл рванула в ванную избавляться от всего съеденного. На корабль пожирателей Хэл отправилась в отвратительном настроении. Во-первых, ее шатало от слабости. Во-вторых, форс-мажорное избавление от обеда никогда удовольствия не доставляет. Тахишес. До корабля добрались на летающем скутере. Стилет напросился ее сопровождать. Бес был за пилота. Алекс и Дэйв остались с торговцем. Правая рука еле двигалась. Поэтому кинжал и иглы она сместила на бедре, чтобы при случае легко было их достать. Нападения она не опасалась, и все же лучше быть готовой ко всему. «Не боишься?» — бес внимательно смотрел на нее. «Да дрожи в коленках и позывов в санитарную комнатку», — усмехнулась Хэл. «Но так как телепатов в нашей группе больше нет, придется идти мне». «Связь не отключай», — предупредил Стилет, помогая ей выбраться из катера. Хэл хотела было ответить, но тут шлюз в корабль пожирателей приветственно раскрылся, вызывая у наемников ассоциации с приветственно распахнутой пастью акулы. Но деваться было некуда, пришлось идти. «Приветствую на моем корабле, наемница». Хозяин пожирателей возник в темноте проема, как глист в скафандре, и Хэл невольно почувствовала очередной приступ тошноты. А уж нездоровые ассоциации и вовсе заставили ее подумать о визите к Сайсену на предмет психологической консультации. «Не могу сказать, что рада видеть, тем более у меня все еще жутко болит рука». На пожирателе к досаде наемницы ни царапины после их схватки не осталось. «Проходи», — он сделал приглашающий жест. Воительница шагнула на скользкий трап и, скривившись, пошла дальше. На этом корабле убивали часто и много. По крайней мере, запах разлагающейся органики был невыносим. «У вас понятия об уборке вообще нет?» — невежливо спросила Хэл. «А у вас?» — в тон ей ответил хозяин. «У нас дежурство на корабле. Убираем по очереди. Освобождение от уборки в случае ранений». Только произнеся эти слова, Хэл мысленно возликовала, вспомнив, что убирать на этот раз должна была именно она. Его реакцию на эти слова она не увидела, так как отвлеклась на слишком уж замысловатую дверь. Вот, пожалуй, притащи она подобное творение искусства на Землю в период Средневековья, Инквизиция с руками бы оторвала это наглядное пособие. Грешники горят и страдают в аду. «Ух ты!» — невольно прошептала наемница. «Нравится?» Хозяин остановился, провел по рельефному изображению рукой. «Это мой сын создал. Он еще жив, но сейчас не здесь». «Позитивное мышление у ребенка», — пробормотала Хел, рассматривая человеческое изображение в разрезе мечом, причем вываливающиеся кишки были показаны весьма достоверно. «Что?» — переспросил хозяин. «Да нет, ничего, проехали». «Это двери в вашу каюту?» «Да, входите». Хозяин галантно распахнул двери. Хел пришлось войти, и интерьер этого жилища ее удивил. «Это точно ваша каюта?» — переспросила наемница. «Люблю этот цвет», — улыбнулся пожиратель. «Он теплый на ощупь». «Кому рассказать, в жизни не поверят». «Не поверят во что?» «Что вы любите персиковый». «Какой?» «Проехали. Так, теперь садитесь на пол, руки ладонями вниз». Пожиратель снова чуть приоткрыл рот, разглядывая ее своим своеобразным способом. Но подчинился и, пройдя на середину помещения в персиковых тонах, уселся на чистый ковер. Затем выполнил все указания наемницы. «Так-с», — с шипением спросил хозяин. «Ага». Хел села на постель. Каюта поразила ее чистотой, невероятно контрастирующей с грязными коридорами и переходами. «Теперь рассказываю». «Пока рассказываю, продолжайте сидеть в указанной позе и постарайтесь ощутить окружающее пространство не в тепловой картинке, а иначе. Скорее, постарайтесь увидеть меня в синем цвете. Я, по крайней мере, мыслящие существа, вижу именно синими. Обладающие магией, в моем восприятии зеленовато-синие с такими электрическими разрядами». «А ты мило смотришься на моей постели», — не преминул поиздеваться пожиратель. «Эдакое сочетание горячего на теплом». «Ага, верю», — хмыкнула Хел. «Если еще сообщите, что я привлекательна для вас в сексуальном плане, поверю тут же». Пожиратель явно был удивлен. «А как же ты восприняла предложение выносить мое потомство?» Хел содрогнулась, представив перспективу. «Вот только не надо сальных шуточек. Я в курсе, как вынашивают потомство пожирателей». Снова начала тошнить. «Вы подсаживаете в кровь жертвы семя, и из него растет много-много личинок, выжирая жертву изнутри. Бррр! Давайте вернемся к вашей защите». «Мы не всегда были такими», — тихо произнес хозяин, подтверждая ее предположение. «Верю», — также тихо ответила Хел. «Всем нам не сладко пришлось. Все мы когда-то были другими. Но времена меняются, и мы тоже. Давайте работать». Через 2 часа Хел была готова выть от несправедливости этой паршивой жизни. То, что она усвоила путем тренировок и нескольких месяцев отработки, пожиратель понял за 2 часа. «Справедливости не было, нет и не будет», — пронеслось в голове, едва она отбросила очередную слабую ментальную атаку пожирателя. Зато хозяин, как дитя, радовался вновь обретенной способности, не допуская ее теперь на территорию своего сознания. Не сильно-то и хотелось, особенно учитывая, какие тараканы там бродили. Хел оставалось порадоваться, что она обучила его только ментальной защите. А вот если бы этому чуду безглазому и острозубому еще и знания воина черной змеи передать, тогда хана наступила бы быстро и с печальными последствиями. «Мне кто-то наемников обещал», — нервно напомнила Хел, обратив такие внимания пожирателя на себя. «Уже идем». Хозяин вышагивал по комнате, прикасался руками то к одному, то к другому предмету, просматривая его сущность. «А в тебе тоже есть электрические разряды», — заметил пожиратель, повернувшись к ней. «Значит, у тебя тоже есть магия?» «Нет». Хел, не выдержав, легла на кровать. Просто я устала очень, даже сидеть тяжело. Мне выспаться нужно, и потом еще. Эх, стимуляторы придется применить. Он даже с каким-то сочувствием произнес: «Ладно, идем. Может, понести тебя?» «Нет». Хел даже не поняла, где взялись силы так быстро вскочить. «Я сама, спасибо». Явно издеваясь, пожиратель открыл двери своей каюты. Снова жуткие запахи, склизкий пол коридора. О, боги Даркианской империи! И грязная лестница вниз, которой нужно касаться руками. Хел готова была поплакать над своей несчастной судьбой, но ситуация не располагала. Спустившись, она прошла к клеткам и окончательно пожалела, что спустилась. Туалеты для новообращенных пожирателей предусмотрены не были. И амбре стояло такое, что не спасали и фильтры в ноздрях, аккуратно вставленные ею еще в каюте хозяина. «А вы запахи не различаете?» — слабым голосом спросила она. «Не так, как вы», — с усмешкой ответил хозяин и дал знак опускать клетки вниз. Одну за другой пожиратели опускали клетки с наемниками, некоторые из которых посидели от ужаса. «Забираешь всех?» — с издевкой спросил хозяин. «Да, если можно», — сдерживая нарастающее желание убить эту ухмыляющуюся тварь, ответила Хел, мысленно прикинув, что наемников здесь больше сотни. «Ты сделала мне щедрый дар, наемница. Я отвечу тем же». Пленники выходили из клеток с опаской, с ужасом глядя на хозяина и с удивлением на чистенькую девушку. «Хел?» Она узнала голос Невроса и радостно улыбнулась другу по выпивке. «Привет, все слова потом». Силу его благодарности она поняла по взгляду. «Твои все живы?» «Да». Воин хотел сказать что-то еще, но быстрый взгляд на хозяина, и он замолк на полуслове. «Выводи всех на поверхность». Хел хорошо знала способности Невроса и не сомневалась, что среди пленников он стал авторитетом. Он ее не разочаровал. Одно слово, и воины, не задавая вопросов, двинулись вверх по лестнице. Хел старалась не смотреть на то, в чем они были перепачканы. Да и наемники не смотрели на нее. Им тоже было неприятно предстать перед симпатичной девушкой в таком жалком и отталкивающем виде. Еще до того, как все пленники вылезли наверх по узкой лестнице, хозяин протянул девушке руку. «Избавлю тебя от необходимости подниматься по лестнице, раз уж тебе это так неприятно». Он усмехнулся, и Хел подумала, что извозюканная в экскрементах лестница все же лучше его руки. Но не признаваться же в этом. Едва она взяла его руку, как пожиратель крепко обнял ее своими изгибающимися, словно плети, конечностями. Через мгновение они стояли в порту перед кораблем, из которого выходили наемники. «Все, отпусти меня». Хел, еле сдерживаясь, резко отступила от пожирателя. «Странная реакция на объятие мужчины», — усмехнулся хозяин. «Нормальная реакция на объятие того, кого боишься больше смерти», — вырулила ситуацию Хел. «А с чего это ты такой добрый, что решился отдать мне всех?» Хорошо, что пожиратель безглазый, иначе раскусил бы ее за секунду, увидев этот хитрый прищур. «Они нужны были мне для одного дельца», — ответил хозяин. «Но то, чему обучила меня ты, значительно больше соответствует моим замыслам, чем кучка новых пожирателей, которым еще и пропитание пришлось бы предоставлять». Вот так провели как малолетку. Походу, пожиратель еще и был ей должен. «Ты мне еще ответ на один вопрос задолжал», — хмуро напомнила Хел, разглядывая, как из корабля выходят последние пленники. «Я помню о своих обещаниях». А хозяин-то заметно напрягся. «Кто из них уже твой?» Теперь Хел смотрела на пожирателя и жалела, что у него нет глаз, в которых было бы проще разглядеть истину. Хозяин улыбнулся вновь во все четыре ряда своих мелких зубов, и она ощутила легкий звук, словно содрогнулось пространство. В ту же секунду в толпе наемников послышался рычащий звук, и вышли семеро, включая одного воина из тихой рыси. Только теперь стало заметно, что эти превращения уже полностью прошли. Они и на людей-то не сильно походили. Их кости тоже приобрели странную гибкость. «Спасибо», — прошипела Хел, прекрасно понимая, что если бы у нее не было этого заранее оговоренного ответа на вопрос, эти твари полетели бы назад с наемниками, весело пожирая своих прежних товарищей. «Все для тебя», — усмехнулся пожиратель. «Кстати, наемница». Она уже собиралась уходить, но при этих словах остановилась и выжидательно посмотрела на него. «Это у обращенных пожирателей размножение идет личинками, а у рожденных, как я, все происходит почти как у людей. Но рождаются такие личинки». Произнеся эти слова, хозяин, не прощаясь, растворился в воздухе. И хотя Хел знала, что он просто переместился в пространстве, не признать, что это было эффектно, она не могла. Впрочем, волновало наемницу не столько его исчезновение, сколько мысль, чем именно он прижимался к ней, когда переносил ее из трюма тюрьмы, или как это там у них обзывается. Гадость какая! Тахишес! У скутера рядом с бесом и стилетом стояли все 15 наемников из когтей дракона и явно ждали ее. Меньше всего Хел хотелось выслушивать слова благодарности. Немного поразмыслив над ситуацией, девушка с чистой совестью сымитировала обморок, и через несколько секунд, бережно поднятая бесом, блаженно вздохнула. Бес, конечно, все понял, но он был парень понятливый и не выдал. В итоге в дом торговца ее привезли, минуя душещипательную беседу с Невросом и членами его команды. «Хел, ты как?» Дэйв склонился над ее кроватью. Наемница, беззастенчиво проспавшая всю дорогу до дома Джиона, подскочила и отправилась в ванную. Только тщательно вымывшись и прополоскав 20 раз волосы, в которых, казалось, запах корабля-пожирателей поселился навеки, она еще раз скрупулезно вымыла руки и, завернувшись в длинное полотенце, наконец вышла к ребятам. В комнате, помимо наемников, находился и торговец Джион. Он был явно недоволен ее полуодетым видом. Хотя какая ему разница, все равно теперь она не его невеста. «Ну все, теперь я готова рассказывать», — сообщила Хел, взяв расческу и перекинув мокрые волосы на одно плечо. «Только рассказываю быстро, потом спать. Меня ноги не держат после всего этого». Расчесываться левой рукой было не слишком удобно. Алекс, оценив ее мучение, быстро подошла и взяла расческу. Хел с благодарностью ей улыбнулась, села на кровать и перекинула волосы назад, чтобы подруге было удобнее. «Кстати, а где стилет?» «Позже будет», — почему-то с хитрой улыбкой ответил бес. В общем, наемников он всех отпустил, как и договаривались. Закупать их больше не будет. «Вашего брата?» — Хел обратилась к торговцу. «Скорее всего, сами наемники и найдут. У них с этим нехорошим торговцем свои счеты, и мешать им было бы самоубийством. В принципе, получается, что задание мы уже выполнили». «Тебе бы поесть», — мягко напомнил Дэйв. «Бррр, не говори мне про еду. Там такой кошмар был». «Это мы поняли», — бес усмехнулся. «Наемники сами от себя шарахались, когда на свет вышли». Хел хотела сказать, что в трюме-тюрьме было еще хуже, но ее прервал робкий стук в двери. Вошел Неврос, уже чистый и переодетый, открыл двери и сказал кому-то в коридоре. «Да, она уже очнулась, входи». Хел с интересом вытянула шею, ища взглядом того, кого так любезно пропускал вперед Неврос, и вскрикнула, увидев стилета с коктейлем. «Нет! Стилет, катись к черту с этой бредятиной!» «Хел, прекрати. Ты в обмороке падаешь на ровном месте. Не ешь ничего, вся бледная, как смерть». «Я не падала в обморок». Признаваться в этом при Невросе было несколько неприятно, но гораздо менее неприятно, чем та дрянь, которой ее собирались напоить. «Падала, падала», — предал ее доверие бес. «Еле дышала, когда я поднял». «Хелли, Стилет подошел ближе. «Ну давай, не капризничай. Ты же это уже пила. И потом сразу легче станет, и поспишь спокойно». «Иди ты», — выдала наемница, закрывая рот левой рукой. Правая все равно ей была не помощница. «Хелли». Дэйв, заговорщически подмигнув Стилету, взял у него стакан. «Как отвечающий за твое здоровье, я настаиваю на том, чтобы ты выпила. Это все равно полезнее, чем стимуляторы, а ты еле держишься». Ей, конечно, было хреново, но не до такой степени, чтобы пить эту гадость. «Что вы собираетесь делать?» — встревоженно спросил торговец, заметив, как Алекс быстро отошла от Хел. «Немедленно прекратите ее мучить!» «Она не ваша невеста», — с усмешкой заметила Лекси. «Я согласна выйти замуж», — мгновенно заявила Хел, убрав руку от лица, за что тут же и поплатилась. Стилет метнулся к ней быстрее молнии, резко схватил за волосы, заставив чуть приподнять голову и в то же время второй рукой удерживая ее руки. Дэйв, прижав ее колени ногой, чтобы она не могла встать, ловко влил содержимое бокала ей в рот. Стилет не отпускал ее до тех пор, пока Хел все не выпила, в то время как Дэйв, зажав ее нос, удерживал кубок. Бесу пришлось схватить рванувшего к наемнице торговца, который был в ужасе от того, что с девушкой так обращаются. Едва она со слезами выпила последнюю каплю, поведение друзей тут же изменилось. Дэйв быстро отошел подальше, зная ее мстительную натуру. Стилет, напротив, сел рядом и, продолжая удерживать ее руки одной рукой, второй начал ласково гладить по волосам. «Хелли, ты умничка, ну все, не злись». «Сволочи!» Слезы текли из глаз, живот окончательно взбесился, старался выбросить все обратно. «Гады бессовестные! Ненавижу вас!» «Ну-ну!» Стилет обнял ее крепче и подмигнул шокированному Невросу, который подобное видел впервые. «У нее это пройдет, только еще побесится немного». «Это ты ей что дал?» — совладав с эмоциями, спросил наемник. «А помнишь ту гадость, которой нас на тренировках Руслан поил? Хелли протеиновый коктейль лучше, чем стимуляторы, помогает. Наверное, потому что его тоже на Земле придумали». Теперь на Стилета изумленно смотрела Хел. «Ту гадость, говоришь? Ах ты, зараза!» От ярости даже тошнить перестала. «Я из-за них с самим повелителем пожирателей связалась, жизнью рисковала, а он мне гадость подсунул». «О, вот теперь это наша прежняя Хел», — смеясь заявил бес, попутно отпуская обалдевшего от зрелища торговца. «Ладно, народ, все на выход», — скомандовал Стилет. «А ты, красавица, спать». Хел, насупившись, смотрела на него. «И не надейся, я отсюда не уйду, пока не заснешь, иначе ты точно пойдешь от содержимого желудка избавляться». Наемники вышли. Алекс, пока все выходили, быстро заплела ее волосы в косу и, обняв подругу, ушла последней. «Снимай полотенце, простынешь еще и опять с соплями ходить будешь». Стилет шагнул к ее шкафу, достал ночнушку и протянул наемнице. Пока она переодевалась, стоял к ней спиной, потом забрал мокрое полотенце, отогнул край одеяла. «Ложись». Хел повиновалась. Он аккуратно укрыл ее, сел рядом на кровать и взял за здоровую руку. «Я не думал, что ты выйдешь живой из этой переделки». «Я тоже». Она сладко зевнула, проваливаясь в сон. Стилет замер. Потом выругался и только после смог говорить. «Хелли, ты хишес, а ты хоть иногда думаешь?» «Ага, но редко. И в основном потом уже, когда разруливать надо». Ответную реплику Стилета она не услышала. Командир руки Хаоса, убедившись, что она спит, улыбнулся, кивнул своим каким-то грустным мыслям и вышел из спальни. Через два дня наемники покинули Изорк. Брат торговца Раншан был убит ребятами из Когтей Дракона, после чего Неврос с командой отбыли на три мира. Остальные наемники, спасенные с корабля пожирателей, покидали планету на торговых кораблях, так как предприимчивые торговцы успели разобрать и продать их корабли на запчасти ввиду отсутствия хозяев. Еще и прибыль с этого получили. В общем, хорошая у них торговая операция получилась. Торговец Джион выплатил вознаграждение руке Хаоса и попросил их поскорее покинуть Изорк, что, в принципе, соответствовало планам боевой пятерки. С Хел он не попрощался. «Хелли, ты как?» — спросил Дейв, едва корабль руки Хаоса взлетел. «Что-то еще бледное». «Я в полном порядке». Правая рука, наконец, стала работоспособной, хоть и болела немилосердно. Поэтому при взлете Хел снова помогала бесу. «Вашу гадость пить не буду». Она включила систему гравитации и, отстегнув ремень, встала с кресла. «Алекса, тебе Иштар ничего не говорил?» «Не-а, только взглядом прожигал, но молчал. Мы когда убирали с Дэйвом двоих из охраны у торговцев, он как раз рядом был со своими. Только усмехнулся, но промолчал». «Значит, предатели имелись и в охране Джиона?» «Ага, они письма с угрозами и передавали». «Как все банально», — улыбнулась Хел. «Даже скучно становится». Она стояла спиной к выходу из управляющего отсека, но успела заметить скользнувшую тень стилета. Рывок в сторону, переход в боевой транс и захват. Через секунду она вливала содержимое высокого стакана в рот своего друга и начальника. Силы, естественно, были неравны, но пару глотков ему пришлось сделать. «Хел, сдурела!» — стилет возмущенно отплевывался. «Я же о тебе забочусь, дура ты!» Наемники рассмеялись. Хел громче всех. «Стилетик, ну ты же бледненький такой, в обмороке едва не падаешь». «Ну все, Дейв, придержи больную». Протеиновый коктейль ему настроение не поднял. Дейв рванул к ней сзади, обхватил руками. Стилет применил свой профессиональный захват, и через минуту она уже все выпила. «Тебе в зверинце работать нужно!» Хел нервно вытирала рот рукой. «Хизверг!» «Хелли, ну ты же такая бледненькая!» — спародировал он ее. «И еще два раза, и как раз к прилету в Тремира восстановишься. А сейчас пошли спать». «Хел, я сказал спать!» «Тиран!» Спать она все же пошла, прекрасно понимая, что если до возвращения в Академию не восстановится, ею займутся тренер Руслан с учителем Джаем на пару. А такой коктейль был похуже протеинового.